По случаю Дня Солнца в политических партиях и организациях Германии прошли торжественное собрание, семинар по заслугам Ким Ир Сена и концерт. Здесь присутствовали представители политических и общественных кругов и жителей Германии. Выступавшие с восхищением отзывались о Ким Ир Сене, который всю свою жизнь посвятил ради обогащения и процветания Родины и счастья народа и оставил великие заслуги в осуществлении дела социализма всего мира.